Глава 20. Попытка номер раз. Назима. Пока поднимаюсь в лифте, прохожусь по лицу пудрой, чтобы не пугать внимательную Анну Ивановну. Но, оказавшись в приемной, понимаю, что ей не до меня. На железнодорожной станции в Казани потекла наша цистерна с бензином. Суетится она. МЧС, пожарные, все уже там. Константин Петрович уже едет в аэропорт. Она берет со стола большую папку с документами и идет к двери зама Тихомирова. Коротко стучит. Дверь распахивается. «Михаил Семенович», – докладывает Анна Ивановна. «Вот все документы, что вы просили. Машина внизу. Вылет через 1,5 часа». «Спасибо», – кивает Михаил. «Здравствуйте», – шепчу я ему, вжимаясь спиной в шкаф и позволяя пройти мимо себя. «Здравствуйте», – отвечает он машинально, – покидая кабинет и просматривая папку, которую подала секретарь. «Фух!» – выдыхает Анна Ивановна и падает в кресло. «Теперь можно и чаю выпить». «И много вытекло бензина?» – интересуюсь я, снимая пальто. «Нет», – отмахивается Анна Ивановна. «Больше шума навели, потому что денег хотят. Типа на устранение последствий». «Это они быстро соображают, да». Отзываюсь, подходя к шкафчику и включая чайник. «Послезавтра вернуться, если все нормально будет», – отвечает на мой вопрос Анна Ивановна. «Нам тут с тобой Константин Петрович такую вкуснятину передал». Она встает с кресла, подходит к бару и достает оттуда упаковку пирожных. «Это в честь чего?» – настораживаюсь я. «У вас день рождения?» «Да ну тебя!» – смеется женщина и ловко распаковывает лакомство. «Я думаю, что это для тебя», – хитро прищуривается. «Глупости», – говорю решительно, и чтобы не выдать волнения, начинаю доставать чашки. «С чего вдруг Константину Петровичу покупать мне пирожные? Я и так доставляю ему слишком много хлопот». «Ну а с чего ему старуху баловать?» – смеется женщина. «Подумай сама, м?» «Вы не старуха», – отзываюсь. «Ну и, может, это премия за выслугу лет?» «Эх, ничего ты не понимаешь, детка», – с улыбкой заключает Анна Ивановна. «Он день своего рождения забывает, а тут пирожные, курьером, с утра». «Насколько я знаю», – отвечаю сдержанно и поджимаю губы. «У Константина Петровича есть невеста, и они собираются пожениться. Кидаю чайные пакетики в чашки и заливаю их кипятком». «Это ты про Викторию, что ли?» – совершенно искренне удивляется Анна Ивановна. «Жениться?» «Да». Пожимаю плечами и ставлю на стол чашки. «А что тут странного?» «Как минимум», – появляются в ее голосе нотки авторитетности. «Если взрослый, обеспеченный мужчина не женился на женщине спустя 2 года отношений, это значит, что он и не женится. Нет такой потребности. И так хорошо». «Значит, появился повод». Вздыхаю. «Эта вертихвостка беременна?» Угадывает секретарша Константина эту мелодию с 3 нот. «Наверное, я не знаю». Пожимаю плечами. «Это их личное дело». «Ну и ладно», переключается Анна Ивановна. «Раз начальства нет, давай пить чай. А потом парочку пирожных в бухгалтерию отнесешь. Они тебе аванс выдадут». «Спасибо». Улыбаюсь я, присаживаясь на стул и забирая тарелку с действительно очень красивым пирожным. С пышной сливочной шапкой и кусочками фруктов в желе. Прикрываю глаза, отправляя ложку в рот. «Да, очень вкусно», – соглашается женщина. Я пью чай и кашусь на карточку беременной, торчащую краешком из главного отделения сумки. «Наверное, нужно поставить Анну Ивановну в известность о том, что я в положении. А то как-то нечестно получается. Человек меня обучает, надеется, что я займу ее место, а я такая оп и в декрет на 3 года. Или пока рано. Во сколько вообще принято сообщать работодателю о беременности? Может быть, нужно сначала сказать Константину Петровичу?» Включаю компьютер, который мне временно выделили для работы. И думаю о том, что пора обзавестись собственным. «Чего замолчала?» – весело интересуется у меня женщина. «Да вот, озвучиваю самую простую мысль из всех. Нужно, наверное, ноутбук купить, а я в этом совершенно ничего не понимаю». «Допивает чай Анна Ивановна. Хочешь, я Семена попрошу помочь?» «Это, наверное, не очень удобно. Пытаюсь я вежливо отказаться». «Перестань», – отмахивается моя коллега. «Он просто в интернете закажет. Все оплатит, а ты в магазине заберешь». «О, так просто!» – вскидываюсь я. «Тогда спасибо, это было бы здорово». Остаток рабочего дня проходит спокойно, в обычных рутинных секретарских задачах, типа отчетов и таблиц. Но я постоянно ловлю себя на том, что смотрю на дверь кабинета Константина Петровича. Скучаю? Назима, ты опять... Мамочки! Чтобы отвлечься и немного передохнуть от работы, захожу на сайты детских магазинов и буквально пропадаю на полчаса, не в силах оторваться от красоты. Закидываю в корзину костюмчики унисекс, чтобы не потерять. Но пока не оплачиваю, чуть позже. Придя домой, твердо решаю начать правильно питаться. Готовлю легкий ужин и запекаю сырники на утро. Посмотрим, как пойдут. И уже собираюсь ложиться спать, когда меня из постели поднимает звонок домофона. Подбегаю к переговорному и смотрю на экран. За дверью стоит охранник с большим букетом роз. Открываю замок, плотнее запахивая на груди домашнее платье. «Назима Тимуровна, это вам!» Торжественно вручает мне цветы парень. «Я все проверил. Это просто букет». «Спасибо. Но от кого?» «Не понимаю я». «Курьер привез», – объясняет охранник. «А вы посмотрите, там открытка есть». «Ладно, спасибо». Пожимаю плечами и закрываю дверь. Запускаю руку между лепестков. И действительно нахожу маленькую открытку. «Постоянно о тебе думаю». Читаю одну фразу без подписи. И чувствую, как сердце начинает колотиться о ребра чаще. Я абсолютно уверена, что букет от Тихомирова. Больше никто не осмелился бы. Но как это понимать? Цветы, пирожные после двух дней демонстративного раздражения и игнора. Зарываюсь носом в большие шапки цветков. И делаю глубокий вдох. А ведь мне еще никогда не дарили таких букетов. Здесь около сотни роз, не меньше. Наивный девичий восторг перемешивается с отвращением к Тихомирову и к самой себе. Это все неправильно, неверно. Даже если на минуту представить, что у нас с Константином случились отношения, то как они выглядят? «Ах, Костя, извините, но я беременна от другого, и давайте подождем с близостью до того момента, как я рожу. А еще жить с мужчиной без брака – это харам. Ах, да, спать тоже, извините. О, у вас невеста беременна, и вы рассчитывали развлечься? Тогда, извините, ничего не выйдет». «Так?» От намеков на хорошее настроение не остается и следа. Я просто запихиваю цветы в глубокую кастрюлю и ухожу спать, оставляя красивый жест без благодарности. Еще один рабочий день без начальства проходит под забавные байки Анны Ивановны о своей семейной жизни. Я слушаю ее вполуха, с интересом погрузившись в синопсис нового проекта компании. Сеть плавучих заправок. Тендер объявлен двумя городами – Питером и Калининградом. Принимает решение, конечно, комиссия из первого. Сумма тендера не то что впечатляет, а кажется космической. Мои мозги начинают радостно шуршать от подброшенной им возможности действительно поработать. «Ты слышишь меня, Назима?» Чуть повышает голос Анна Ивановна. И тем самым выдергивает меня из рабочих мыслей. «Я завтра целый день проведу в кадастровой палате. На работу не вернусь, потому что в 6 иду с приятельницей в театр. Начальство прибудет около 2. Я думаю, что только на совещание. Они там толком не спят почти 2 сутки. Подготовишь конференц-зал. Ну, это ты умеешь». «Но как же...» От полученной информации у меня панически сжимается желудок. И, естественно, совсем не из-за рабочих моментов. Я совершенно не представляю, как останусь с Константином один на один. А если он позовет меня к себе в кабинет, попросит кофе или документы, а если начнет спрашивать про цветы, не закатывать же мне ему обличающий скандал? «Ну, ты чего напряглась-то?» По-своему понимает мою написанную на лице панику женщина. «Константин Петрович не монстр. Подскажет тебе, если что. Пока я в больнице лежала, Тут знаешь, какие дуры сказочные побывали?» Смеется. «Ничего, он ни одну не пришиб». «Это обнадеживает, да». Киваю и мысленно добавляю себе, чтобы уже заканчивала заранее нервничать. Все проблемы, особенно не угрожающие жизни, нужно решать по мере их поступления.